Горячее дыхание на члене. Когда мой наглый соблазнитель начинает скользить языком от моей шеи до груди, затем к животу, я уже совершенно перестаю соображать. Ощущаю только, что вот-вот кончу. Когда его рот ласкает мой живот, я начинаю громко стонать. Все те девушки, с которыми я когда-либо спал, не раз проделывали нечто подобное. Но это даже отдаленно не сравнится с тем, что вытворяет с моим телом Даня. Замираю, когда чувствую его горячее дыхание на своем члене. Он нежно дует, и это какая-то особо изощренная пытка. Все во мне кричит, чтобы я немедленно остановил это безобразие. Мы уже совсем близки к точке невозврата. Дальше уже пути назад не будет. «Даня», — шепчу я беспомощно, — «не надо». В ответ слышу только его смех, а затем его язык начинает бегать вокруг головки, проникая в расщелину и слизывая мой сок. Черт побери, я никогда не думал, что можно такое испытывать. В глазах темнеет, и меня словно накрывает ударной волной, подбрасывая куда-то вверх и разбивая о яркие волны оргазма. Прихожу в себя только когда уже вижу его довольное лицо над собой. Он нежно целует, и я чувствую вкус собственной спермы на губах. Это как-то слишком непривычно и слишком неправильно. Но я не могу сказать, что мне это противно. Когда это делали девушки, я пытался отстраниться. Никогда не понимал этих представительниц прекрасного пола, которые сразу же после минета лезли целоваться. Но когда это делает Даня, мне это совершенно не кажется чем-то противоестественным. Сейчас мне приятно все, что делает этот ангел. Он словно проводник в мир блаженства. Я безвольно следую за ним, желая прикоснуться к этому удивительному миру великого наслаждения. Подсознательно я тоже хочу попробовать сделать это. Взять в рот его плоть и ласкать. Но что-то до сих пор останавливает меня. Я ведь никогда не думал о парнях с точки зрения сексуального объекта. И для меня всегда была абсурдная мысль, что мужчина может взять в рот плоть другого мужчины. Я даже боялся представить, чем занимается мой брат с Максом. Хотя слышал их стоны, когда они особенно громко шалили в деревне. Только сейчас понимаю, что я на самом деле безумно ревновал. Я не понимал, что со мной, но уже тогда ревновал Даню к его парню. Даня медленно скользит по моему телу, продолжает целовать, и его член упирается в мой пах, а яички скользят по моей плоти так, что у меня снова каменеет все за несколько секунд. «Ты такой забавный», — смеется Даня, — «как будто боишься меня». «Прости, я и правда чувствую себя очень странно», — лепечу я, теряя рассудок от нахлынувших на меня ощущений. «Как мне сказать этому удивительному созданию, что творится в моем воображении? Я даже себе признаться боюсь в том, что в моей грешной голове я представляю, как уже вхожу в его тело. Не бойся, мы с тобой не делаем ничего плохого». Снова его губы скользят по моей коже, лишая меня дара речи и отнимая дыхание. Все еще чувствуя некоторое смущение, я ощущаю, что внутри меня все ноет от возбуждения, когда он начинает снова играть с моими сосками. Его нежное тело такое желанное, такое манящее. Я вою от невозможности осуществить свое низменное желание. Что-то меня до сих пор сдерживает. «Сава, я сразу же влюбился в тебя, как только увидел. Ты мне часто снился. До Макса я только и думал о тебе, и с Мишей начал встречаться, чтобы забыть тебя». Даня так серьезно смотрит на меня, и его лицо до невозможности привлекательное. Большие выразительные глаза оттеняют густые длинные ресницы, которым может позавидовать любая девушка. Он привстает и садится на меня ягодицами, продолжая нежно смотреть в глаза. Теперь я могу видеть его прекрасное тело, и мой взгляд скользит туда, куда он давно хотел устремиться. Я никогда не разглядывал мужское достоинство, кроме, конечно же, своего. Но все же мне кажется, что я вижу перед собой сейчас самый неотразимый пенис, который могла создать природа. Он просто великолепной формы, а головка уже наполовину освободилась от закрывавшей ее крайней плоти. Восторженно глядя на это чудо, которое вздрагивает и пытается произвести на меня впечатление, я осторожно касаюсь руками внутренней части бедер и начинаю медленно гладить, поглядывая наверх и наблюдая за реакцией Дани. Он с интересом и волнением наблюдает за мной и как бы спрашивает взглядом, почему я туплю. Я же чувствую, что я обезумел от такой картины. Глажу нежные бедра, которые мне кажутся гораздо мягче кожи любой из тех красоток, с коими мне удалось провести время в прошлом. Ни одна из них не сравнится с этим шелком. Близость их, расположенных рядом с моими ногами, покрытыми волосами, дико возбуждает меня. Удивительно, ведь я столько раз видел брата в одних плавках, но никогда не обращал внимания на его ноги. Не замечал эти крепкие мышцы, придающие ногам плавные изгибы, сужающиеся в районе коленок. Все мысли о необходимости контролировать себя напрочь вылетают у меня из головы, когда я пальцами начинаю скользить чуть выше, к его торчащему хоботу. Сейчас я хочу погладить его и почувствовать это наслаждение, которое смогу получить только от тактильного соприкосновения с бархатом его кожи. Словно во сне обхватываю член рукой и полностью освобождаю его от крайней плоти. Когда я вижу, что на кончике головки уже проявились первые капли семенной жидкости, мне начинает казаться, что я даже чувствую этот сумасшедший запах. Он меня манит, и я хочу попробовать вкус его семени. В районе позвоночника пробивает так, что я на миг ощущаю невесомость. Такую неземную эйфорию мне способно подарить только его тело, только его запах. Я приподнимаюсь и начинаю нюхать головку члена, и не могу надышаться. Закрыв глаза, делаю несколько глубоких вдохов. Окончательно потеряв контроль, начинаю нежно слизывать эти притягательные капельки росы. Мне безумно хочется прижаться губами к этому образцу совершенства, но я решаюсь только на то, чтобы просто изучать языком его восхитительную плоть. Из расщелины то и дело появляется новая влага, и я самозабвенно слизываю ее, вцепившись руками в бедра Дани. Твердая плоть постепенно все больше проникает в мой рот, слегка задевая гортань, доставляя необычные, но очень приятные ощущения. Продолжая играть языком, я отдаюсь новым ощущениям. Когда моя рука скользит по бархатным ягодицам Дани, то смесь двух ощущений смешивается в мозгу, доставляя приятную истому. Продолжаю посасывать, чувствуя, как Даня содрогается от удовольствия, а затем его член начинает сжиматься, и его накрывает мощный оргазм. Я пью его сперму, которая мне кажется самым вкусным нектаром. Еще чуть-чуть, и крик восторга вырвется наружу, и я боюсь, что мне этого будет мало. Я хочу больше его семени, больше его стонов и больше его самого. Его тело трепещет от оргазма, и я чувствую, как внутри у меня словно распускаются белые цветы. На глазах выступают слезы, но это просто от возбуждения. Ведь впереди еще бесконечное наслаждение, и все повторится. Так проходит пара минут, который я провожу совершенно счастливым. Ты такой красивый. Удивительная красота. Я никогда не видел никого прекраснее. Шепчу я, прижимаясь к его паху лицом и продолжая вдыхать его аромат. Мне так нравится ощущать его теплую, упругую кожу, скрывающую рельефные, хорошо ощущаемые мышцы, которые сокращаются и расслабляются в такт движением Дани, и еле заметные слабые волосики на его паху нежно щекотят мое лицо. Обожаю все в этом парне. Чувство блаженства заполняет до краев, что я полностью забываю о том, что мы братья. Плевать. На все плевать. Хочу его. Только его и никого больше. Мой член уже разрывает от желания. Он упирается в тело Дани, и от этого становится еще более невыносимо терпеть эту муку.